Глава 20. Лариса. Всю дорогу до территории филиала мы ехали молча. Никита судорожно сжимал руль, изредка хмурясь, о чем-то напряженно думал и, бросая на меня мимолетные взгляды, вздыхал. Я просто молчала. Больше из-за того, что пока не видела свои дальнейшие действия, а случайной, неосторожной фразой боялась нарушить такое хрупкое равновесие. И еще я злилась. Мой телефон Никита вернул еще в квартире, и когда в пути я открыла мессенджер, планируя написать моему доктору хотя бы сообщение, обнаружила, что его номер исчез вместе с историей звонков и переписок. Спросить напрямую не решилась, но прекрасно понимала, чьих рук это дело. Обсудив за завтраком некоторые детали нашего дальнейшего общения, Никита даже завел речь о работе, но ни словом не обмолвился о том, что знает, кто мой жених. Кутаясь в его пальто, отвернулась к окну и всю дорогу делала вид, что разглядываю город, улочки и дома. В душе же бушевал ураган. Связи с недавним прошлым и привычной жизнью обрывались, а фундамент будущего казался слишком хлипким. Никита претендовал на главное место в этом самом будущем, но на какие сроки и в какой роли? Его слова о планируемой свадьбе в расчет я не брала. Во-первых, не верила, что это может быть правдой, скорее склоняясь к варианту изощренной мести. Сейчас в это верилось гораздо проще. Во-вторых, не представляла себя в роли его жены. Это было слишком, просто слишком. Иные определения искать и анализировать пока не пыталась. Когда машина остановилась у коттеджа, я скомканно попрощалась и выскочила из салона. Пока шла до двери, чувствовала спиной прожигающий взгляд, но обернуться не решилась. Дверь распахнулась еще до того, как я успела вытащить ключ-карту. «Лариса, я так волновалась!» Налетела на меня Лиза, но, заметив мой отстраненный вид, осеклась. «Все в порядке?» «Нет». Буркнула я и, скинув безразмерные кроссовки Никиты, прошла мимо подруги, сразу направившись в свою комнату. «Лара, он тебя обидел?» Семеня следом вкрадчиво поинтересовалась она. «Не более, чем хотел», — неопределенно отозвалась я и, зайдя в комнату, сняла пропахшее им пальто, оставшись в одной рубашке. «О, Боже!» — оценив мой вид, пролепетала Лиза и, плюхнувшись в кресло, выдохнула. «Ты выглядишь, как будто тебя... оттрахали?» Переспросила и, оттянув ворот рубашки, продемонстрировала засосы, тут же хмыкнув. «Так и есть». «Как он мог? Почему сначала не поговорил?» Выпалила подруга, но, ойкнув, покраснела и закрыла рот ладонью. «Как давно вы поняли, что он тот самый Никита?» Потирая виски, тихо спросила я. «Почти сразу же». Созналась Лиза и опустила глаза в пол. «Почему не предупредили?» Устало вздохнула и, поймав виноватый взгляд подруги, повторила. «Почему? Я бы отменила эту поездку. Мы просто подумали». Помявшись, начала она и более решительно выпалила. «Мы решили, что вам надо выяснить все лично». «Вы просто подумали и просто решили». Промямлила задумчиво и, хмыкнув с упреком, констатировала. «Просто решили за меня мою судьбу, да? Мы хотели как лучше», — закусив губу, помотала головой Лиза. «Твои родители тоже хотели как лучше», — напомнила я и, заметив, как она поморщилась, усмехнулась. «Но ты не приняла их выбор, правильно?» «Ларис, мы же не думали, что все так получится», — подскочив с кресла, проскулила подруга. «Это же ваше общее прошлое, и вы все еще что?» Зло выпалила я и, отвернувшись, выдохнула. «Вы ничего не знаете, просто не понимаете, что натворили». «Мы не толкали вас друг к другу», — нахмурившись, заметила Лиза и, ткнув в мою сторону пальцем, добавила. «Кто мог знать, что ваша встреча обернется вот этим?» «Никто», — опустив взгляд, созналась я и едва слышно буркнула. «Даже я». «Почему ты не сказала ему о женихе?» Осторожно уточнила она и, видимо, заметив отсутствие кольца, ахнула. «Лариса, как же так? Твой жених, Ты говорила с ним? Нет больше жениха. Всхлипнула и, показав ей руку, пожаловалась. И кольца нет, и я даже не знаю, где оно. Но он застал меня врасплох, перебив, развела я руками. Я не успела подготовиться, не смогла защититься. Но ты все еще его любишь, скорее констатируя, пробормотала Лиза. Оставь меня одну. Подходя к встроенному шкафу, попросила я. Ларис, жалобно окликнула подруга. Все хорошо. С трудом улыбнувшись, пообещала и, оттянув на себе рубашку, намекнула. Мне переодеться бы, а потом сразу на работу пойдем. Все равно опоздали. Отмахнувшись, фыркнула она и, подмигнув, предложила. «Давай сегодня просто отдохнем. Артура я предупредила, и он...» «Нет», — отрезала, покачав головой. «Я приехала работать, а не вот это все. Тогда я пойду, а ты, как будешь готова, приходи в главный корпус. Наш кабинет на втором этаже. Если что, подскажут». Когда Лиза ушла, я выбрала максимально закрытую блузку и строгий брючный костюм. Видимые следы ночной страсти просто замазала тональным кремом и, собрав волосы в строгую шишку, придирчиво изучила себя в зеркало. Истерзанные и припухшие губы маскировать было нечем, поэтому в макияже я ограничилась лишь тушью и подводкой для глаз, напрочь проигнорировав помаду. Надев пальто и обувшись в легкие ботиночки на среднем каблуке, взяла телефон, сумку и вышла из коттеджа. До главного корпуса шла не торопясь, наслаждаясь прохладой. Уже подходя к зданию, начала ощущать мандраж и неловкость. Вчерашний эпизод не шел из головы, и я переживала, как новые коллеги примут меня. Нацепив максимально беззаботное выражение лица, вошла в корпус и, не задерживаясь, сразу поднялась на второй этаж. А вот тут произошел затык. Длинные коридоры и множество дверей сбивали с толку. Уже достала телефон, чтобы набрать номер Лизы и попросить ее встретить меня, как в коридоре показался Никита. «Я тебя ждал», — спокойно сообщил он и, протянув руку, позвал. «Иди ко мне». «Мне нужно найти Лизу?» — смутившись, попыталась пройти мимо. «Я твой руководитель», — ухватив за предплечье, Никита дернул меня на себя. «Так не мешай мне работать». Огрызнулась и попыталась высвободить руку. «Зайди, есть разговор». Игнорируя мою возню, вздохнул он и, затянув меня в приемную, закрыл дверь. Я думала, мы все решили еще утром. Старательно избегая его пристальный взгляд, прошлась по комнате. Заглянув в приоткрытую дверь соседнего кабинета, судорожно сглотнула, узнав место событий прошлой ночи. «Ларис, я не отказываюсь от своих обещаний». Пытаясь скрыть улыбку, проурчал Никита и, кивнув на свой кабинет, намекнул. «Туфли не хочешь забрать?» «Позже», — отмахнулась и, закрыв глаза, вздохнула. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Мне нужна личная помощница и...» «Нет», — покачала головой и, скрестив руки на груди, напомнила. «Я ехала сюда не для того, чтобы варить тебе кофе и перекладывать бумажки». «Да послушай же!» Прорычал Никита и, подойдя вплотную, взял меня за плечи. «Несколько дней назад я уволил помощницу, а новую найти еще не успел». «Я не могу!» «Ларис, это ненадолго». Не обращая внимания на мое возмущение, продолжил он и, стянув пальто с моих плеч, улыбнулся. «А нам нужно чаще бывать вместе». «Не дави на меня!» Проворчала и, оглядевшись, снова покраснела. «Я привыкла быть без тебя, а сейчас тебя слишком много в моей жизни». «Привыкай», — нахмурился Никита и, повесив мое пальто в один из шкафов, подошел к навороченной кофемашине, нажал несколько кнопок и, обернувшись, повторил. «Привыкай, так как скоро я займу всю твою жизнь». «Ты просишь меня изменить мою жизнь, но это слишком быстро и радикально. Я просто не готова и...» «Ларис, я не прошу». Подойдя вплотную, он настойчиво оттеснил меня к столу секретаря и, отгородив руками, завершил фразу. «Не прошу, а меняю». Нужно было сделать это еще 4 года назад. Несмотря на то, что я сделала, в удивлении вздернула одну бровь и, пытаясь отклониться от его губ, уколола. Эх, мало денег я взяла. Надо было брать побольше и уезжать подальше. Я дам тебе столько, сколько ты хочешь. Отшатнувшись, прорычал Никита. Поймав мой подбородок пальцами, вынудил посмотреть в глаза, вкрадчиво пообещав. Если надо, отдам все. Достойная компенсация за секс. Начиная злиться, огрызнулась и, горько усмехнувшись, поинтересовалась. А кроме этого, тебе-то какая выгода? Я тебя люблю, выдохнул он, едва касаясь моих губ. Если тебе так будет проще, готов платить любую цену за твою любовь. Сволочь! Выпалила я и, отклонившись, влепила ему пощечину, прорычав. Я, по-твоему, шлюха? Нет, даже не шелохнувшись, отозвался Никита и, отступив, направился к пикнувшей кофемашине, бросив через плечо. Только пока не понял, почему ты причисляешь себя к этой категории женщин. Просто констатирую. Фыркнула, чувствуя себя в еще большем раздрае. Ты же считал меня такой 4 года. Просто роль. Продажная девка, верно? Ну, тогда ты легко освоишь роль помощницы. Подытожил он и, поставив передо мной чашку кофе, кивнул на стол за моей спиной. Осваивайся. Жду тебя в кабинете.